Кинея, переглядываясь со мной, зажимала ладошкой рот, давясь от смеха. «Кстати, моя жена, Кинея, Лирка, она же с Полотка. Да, я уже поняла, что мы принадлежим к одной расе». Аксия повернулась к Лирке и сделала церемонный поклон. «Очень рада нашему знакомству». Кинея перевела на меня вопросительный взгляд. «Аксия, с Полотка», поспешил я дать пояснение. «Она пролежала несколько сотен тысяч лет в стазис-капсуле, в мире меча и магии, но базовое ее образование – техномагическое, специализация – пространственная магия. Не знаю, какой категорией оценить ее квалификацию на фоне знаний наших сполотов, но, боюсь, Аксия найдет, чем их удивить». Аксия, выслушав меня, пожала плечами, изобразила на лице какую-то странную улыбку, мало соответствующую понятию доброжелательности, повторила свой неуклюжий поклон. Кинея, не глядя мне в глаза, послала по мысли связи портрете Кралисы. Я пририсовал ей сверху нимб, подправил выражение на лице, так что теперь оно выражало крайнее смирение, а рядом пририсовал Аксию с огромной электродрелью, которой она сверлила голову Ралисы, и отправил Кинее обратно. Та уже не смогла на этот раз удержаться, и захохотала своим особым, серебряного звучания смехом. Я вздохнул и подал Ликарну команду возвращаться к планете. «Стой!» – прервала меня Аксия. «Ты хочешь оставить червоточину как есть? Она активируется через пару часов, и оттуда наверняка полезут друзья тех, кого ты только что распылил». «Полезут», – ответил я. «Что ты предлагаешь? Заминировать червоточину? Могу привязать к ней гравитационную улитку. Но мне будет нужна твоя помощь. Мой ментальный ресурс не настолько велик, чтобы менять режимы работы аномалии такой мощности. С ресурсом Ликорн поможет. Но что твоя улитка будет делать? Заворачивать их обратно. Именно для этого и нужна улитка. Если развернуть такой кораблик, как у них, резко, то их там всех размажет по стенкам. Там стоят гравикомпенсаторы. Догадываюсь, что означает это слово, но, поверь, сами эти артефакты тоже выйдут из строя. Конечно, если ты хочешь всех распылять на атомы. Нет, не хочу. Мало ли кто сюда залетит. Кстати, ты очень привыкла мыслить порталами. В космосе можно и не только по червоточинам передвигаться. Правда, дорога в Гипере из Содружества сюда займет полгода, если не больше. А вот до вашего нейтрального мира по Гиперу не долетишь. Поняла. Ваше Содружество и этот мир связывает луч света, а вот лучи света здесь и в мире Гранкот будут крутиться в своих пузырях и никогда не пересекутся. Именно так, умница. Теперь, ближе к делу. Что тебе нужно, чтобы привязать свою улитку к червоточине? Только энергия. Думаю, одного из тех источников, которые ты выцарапал из безголовых демонов, будет достаточно, и, чтобы ты побыл рядом, пока я буду работать в изнанке. Все-таки у тебя больше практического опыта. Хорошо, скажи, куда должен Ликорн переместиться, чтобы ты могла воспользоваться его энергией. Если ты отдашь источник, то Ликорн не нужен. Там как раз энергия хаоса нужна. Я готова, мы можем выйти в изнанку прямо отсюда. Приближаться к червоточине опасно. Если она активируется, Ликорн может не успеть отодвинуться от нее. Не забудь загерметизировать комбинезон и перейти в ипостась хаоса. Аксия хлопнула себя по лбу, надвинула забрало комбинезона и покрылась дымкой силового кокона энергии хаоса. Я последовал ее примеру. Впервые в жизни я разглядывал червоточину изнутри. В изнанке она выглядела как две сферы, вложенные друг в друга. Что же это мне напоминает? Точно, именно так выглядят сферы, вписанные в ближайшую и противоположную ей грани тессеракта, то есть дальняя вложена в ближнюю. Получается, червоточина – это частный случай узла миров, или, и то, и другое, частные случаи более общей конструкции, которую в чистом виде пока никто не наблюдал. Будем знать, и наблюдать, если случай представится. А, в идеале, хорошо бы уметь самим создавать подобные узлы, чтобы передавать грузы и боевые эскадры из одного сектора в другой, в том числе и в разных вселенных. Червоточина, хорошо, но слишком заметно. А вот мировые узлы совершенно не фонят, и обнаружить их можно только вляпавшись, как это сделал тот несчастный подводный глайдер олигарха. Тем временем, Аксия создала тоннель микропортала, один из выходов которого вплавила в поверхность изнаночной сферы червоточины. «Достань, пожалуйста, источник», — попросила она по мысли связи. «Это может быть опасно. Покажи, куда его пристроить. Видишь, выход микротоннеля, нужно вплавить его свободный конец в контур источника так, как это сделала со сферой. Манипулирование объектами, созданными Аксией, далось мне без труда, благодаря способности к обработке метрических матриц. Кстати, надо бы сохранить копию матрицы червоточины, на всякий случай. Когда я закончил, Аксия подплыла к источнику и закрепила на его контуре еще несколько портальных нитей. Что, она завязывает их в бантик? Нет, всего лишь сложная топологическая структура. Это и есть улитка, пояснила девушка. В момент активации червоточины эта структура отзеркалится в реальное пространство и создаст ловушку для объекта, пролетающего по оси червоточины. Провернувшись в улитке, он полетит в обратную сторону с тем же импульсом, что набрал при входе в червоточину. Красиво. А можно внедрить в твою конструкцию белый список, с тем, чтобы пропускать неких избранных сквозь червоточину, как если бы никакой улитки не было. Аксия задумалась надолго. Минут через 10 она создала еще один микротоннель, соединила его с поверхностью сферы червоточины, а другой конец подвела к образу улитки. Я еще не настолько хорошо научилась манипулировать метрическими матрицами. Видишь, фрагмент матрицы улитки, я его подсвечиваю, туда нужно внедрить список ментальных слепков объектов, которые будут направляться по прямому тоннелю на выход. Симп, проанализировав подсвеченный участок, слегка подкорректировал его и сам внес мой ментальный слепок пунктом номер один в список. Я немедленно снял слепок Акси и переслал его Симбу. Тот подцепил его к моему в матрице улитки. В течение минуты туда добавились слепки еще нескольких разумных. Кинай, Энаки, Илы, Тили, Криатагерса. Пока хватит, Аксия. Задал я следующий вопрос. Ты уверена, что улитка сработает так, как ты задумала? Девушка на секунду задумалась и ответила. Да, нам повезло, что червоточина находится далеко от центрального светила. В противном случае для стабилизации пришлось бы потратить намного больше энергии. Насколько больше? В квадрате. Перемести червоточину на расстояние в 10 раз ближе к светилу, и на стабилизацию улитки понадобится 100 таких источников, как у тебя. Ну да, понятно. Обратные квадраты, как я мог забыть. Наконец, мы покинули изнанку и вернулись в рубку Ликарна. До активации червоточины остается час. Положим еще час на то, что подчиненные Эмигедона с той стороны поймут, что путь в сектор водного мира для них закрыт, и доложат в штаб-квартиру. Тогда можно будет ждать гостей из портала, недавно активированного на посадочной площадке базы. Нужно подготовить им встречу. Высадившись на площадку, я достал из пространственного кармана кварцевый блин, сыгравший роль портальной площадки. Теперь я внедрил в него матрицу Камнедава и выложил на площадку метрах в 10 от неактивного портального выхода. После этого я вернулся в рубку Ликарна и выгнал оттуда Кинаю. Достал свой переговорный артефакт и попросил Ликарна поделиться энергией. Для удобства вывел картинку и звук на экран рубки. «Дмитрий Борисович, рад вас видеть. Полковник Макеев выглядел так, будто прожил за несколько дней, что мы не виделись, несколько лет. Давно уже подготовил отчет отдельно для вас. Ее Величеству отчитываюсь ежедневно. Если желаете, дам краткую сводку». Я пожелал. Макеев уложился в 10 минут. Данные по новоявленным вампирооборотням в американских погонах он отложил на самый конец. Когда он дошел до их родства с карлонгами, я подскочил в кресле. «Что? 3,30%? Немедленно перешлите мне полную расшифровку геномов этих американцев». Макеев прикрыл глаза, и через несколько секунд в углу экрана загорелся огонек входящего пакета данных. Полковник молча посмотрел мне в лицо, явно не решаясь задать вопрос. «Вы должны это знать, Павел Егорович. Здесь, в Содружестве, хозяйничает некий человек, имеющий тот же уровень родства с карлонгами. И это наш противник». «Понял, Дмитрий Борисович. Мы тут уже приняли решение прошерстить земные спецслужбы. По крайней мере, самые влиятельные. Неспроста же мои новые подчиненные подвязались в ФБР и ЦРУ. С точки зрения подобных структур, индивиды с таким спектром талантов, который мы наблюдаем, должны находиться либо в их рядах, либо в могиле. Согласен с вами, господин губернатор. Со своей стороны, буду внимательно сканировать всех, кто попадет мне в руки здесь, в Содружестве». Наконец, на связь вышла моя бабушка. Ее секретарь просил перезвонить через полчаса, но Анна Николаевна активировала вызов уже минут через 15. Зажглась картинка. Ее рабочий зал-кабинет. Рядом, император Спалотов. «Приветствую вас, Ваше Величество». Слегка привстал в кресле и обозначил церемониальный поклон. Их Величество переглянулись, вернув друг другу понимающую улыбку. «Дима, у нас тревожные новости», – заговорила Анна Николаевна. «Недавно состоялся ряд совещаний спецслужб Агарской империи, Республики Корпорации и Империи Аратан. Аграфов и Минматар не приглашали. Более того, в попытках выяснить подробности, мы потеряли значительную часть нашей агентуры в этих государствах. Мы – это, в основном, аграфы. Хотя есть потери и среди тех, кто работал на сполотов». После этого начались секретные маневры флотов указанных государств, формально, друг от друга независимые, но проходящие практически в соседних кластерах секторов. Я молчал, ожидая продолжения. «Дима, ты же понимаешь, что они понимают, что за недавними утечками информации о существовании карлонгов стоят сполоты, а графы и Минматар, посредством креатов. Есть мнение, что подконтрольные карлонгам государственные структуры в темную отыгрывают заказ детей ночи на подавление любой ценой всех, кто сунул нос в их тайну. Аналитики сполотов представили наиболее вероятный, с их точки зрения, сценарий. Наносится демонстративный удар по периферийным секторам сполотов, аграфов и Минматар, имеющий целью отвлечение от основного удара, который придется на станции Рекура-4, Пелена и планету Суккуб. «Что вы хотите от меня?» – ответил я. «Чтобы я уничтожил соединенный флот трех самых могущественных цивилизаций людей?» Император Сполотов поморщился и взял, наконец, слово. «Уважаемый Дим, совсем недавно вам удалось сорвать аналогичную операцию, которую готовили агарцы. Конечно, сил у нас, аграфов и Минматар, хватит на то, чтобы отразить нападение. Но, к сожалению, мы так пока и не раскрыли агентов карлонгов в нашей среде, а также ГМ, агентов карлонгов из числа представителей наших рас, что, как минимум, грозит значительным увеличением потерь в прямых боестолкновениях с марионетками карлонгов. Ваше Величество, я готов взяться за выполнение благородной миссии, к которой вы меня подталкиваете. В качестве оплаты я возьму 10 левиафанов и 100 тысяч нейросетей ментального типа, то есть навсегда, а не на время проведения операции. Нас такого количества нейросетей, то есть единовременно. Знаю, что процесс выращивания основ для этих нейросетей занимает значительное время. Император в ужасе посмотрел на меня, а я подмигнул бабушке. Поэтому, продолжил я, мы согласны на то, что нейросети, согласно договору, будут поступать нам на склады по мере готовности. Что же касается левиафанов, то, если моя операция завершится успешно, они вам еще долго не понадобятся. Император опустил голову, выражение его лица оставалось мрачным. Наконец, он выпрямился и взглянул в глаза императрице Анне. Та выдержала его взгляд, не проявив ни капли сочувствия венценосному собрату. «Вы еще дешево отделаетесь, ваше величество», читалось в ее глазах. Император вздохнул и ответил: «Согласен. Однако, доказательства успеха операции в части гарантии длительного мира с государствами людей должны быть неопровержимыми. Только тогда мы начнем поставлять вам оговоренные договором товары». Я кивнул и перевел взгляд на бабушку. Та едва заметно улыбнулась и возвестила: «Больше тебя не задерживаю, мой мальчик». Отключила связь. Мир Содружества, сектор водного мира. Наконец, я вспомнил о том, что на моей шее до сих пор сидит некое количество пассажиров. Начнем с мастеров лута. Я включил корабельную связь и позвал гильдейцев в кают-компанию. Оказалось, что они и так уже собрались там в полном составе. За исключением, конечно, пхутов, которые на удивление быстро нашли общий язык с ликарном и теперь требовали, чтобы их научили летать в космосе. «Господа», — произнес я, войдя в кают-компанию, — «мы покинули закрытые миры, и ваши возвратные камни должны, наконец, сработать. Естественно, на открытой площадке, куда я вас всех сейчас и перенесу. Так что в течение часа вы сможете вернуться домой». «Где Аксия?» — задал вопрос Линявис. «Она заключила со мной договор. Вот копия». Достала из пространственного кармана стопку бумаги, то есть тонкого пластика, и положил на стол. Линявис внимательно читал договор и передавал страницу за страницей своим спутникам. Наконец, поднял глаза на меня и проговорил: «Договор составлен грамотно. Нет ни малейшего противоречия с гильдейскими обязательствами Акси. Но вот что касается гильдейских взносов. Лэр-магистр, ваше спасение не стоило вам ни цента, то есть сотой доли кредита. При том, что заслуга Акси в этом, по сумме факторов, ничуть не меньше моей. Неужели после этого вы станете всерьез поднимать вопрос о каких-то взносах?» Линявис переглянулся с демонами-охранниками, которые смотрели на него хмуро. «Мда, я согласен с тем, что мы в безмерном долгу у вас, Но простая магиня, пусть и адепт пространства, вы даже не представляете себе, каков истинный потенциал этой девушки. Поверьте, в рамках уставных задач вашей гильдии он никак не может быть раскрыт во всей полноте. Договор временный, но вы думаете, что... Я думаю, что мы с вами связаны надолго безотносительно к данному договору. Мои друзья и партнеры осели рядом с вами в нейтральных мирах, и я сам буду регулярно их навещать. А первое мое задание Акси будет заключаться в исследовании аномалии, которая засосала сначала вас, а потом и Бага, вашего главу, с отрядом сопровождения. Баг, он тоже, но в другой мир, судя по всему. Именно этим и займется Акси. Гильдийцы замолчали, потрясенно глядя прямо перед собой. Вы уверены, что его нет в том мире, куда? Наконец, попытался задать вопрос Линявис. Он не засветился ни в одной из портальных зон мира Ири, в том числе, в той, куда попал ваш отряд. Согласитесь, такой мастер портальных перемещений, как Бак, едва ли стал бы избегать мест, которые давали ему хоть какое-то преимущество перед местными тварями. Мда, вы правы. Далее, если Акси определит, куда попал Бак, вы вышлите туда отряд. Под эту задачу я готов внести улучшения в природу ваших тхутов, о которых они вас сейчас просят. Но, только при условии долговременного стратегического сотрудничества вашей гильдии с Империей Рея. Вот, пожалуйста, черновик договора. Я выложил на стол очередную пачку бумаги и вышел из кают-компании. На первой внутренней палубе базы меня ждали эльфы из водного мира двойника. Там же стояли и Маргал с Алисой. Вперед вышел пожилой эльф, на его висках серебрилась седина, в остальном, он выглядел так же молодо, как и остальные. «Уважаемый Лэр», — обратился он ко мне, — «мы бы хотели обсудить с вами нашу дальнейшую судьбу. Те, кто нас спас», — эльф сделал легкий поклон в сторону Маргала и Алисы, — «настаивают на том, что решение будете принимать вы, молодой человек. Если настаивают, то приму», — усмехнулся я. «Через несколько дней активируется узловой обмен, и вы вернетесь домой. Нам некуда возвращаться», — ответил эльф. «По нашим законам, тот, кто побывал в рабстве, уже не может вернуть себе статус свободного эльфа. Что за бред? Дурацкие законы, кто их придумал? Эта практика сложилась еще в том нейтральном мире, откуда мы бежали в мир воды. Тамошние маги разума, с целью подчинения, вносили слишком серьезные изменения в сознание рабов. Даже возвращаясь домой, они оставались агентами влияния бывших хозяев, поэтому пришлось принять закон. Он пресек недовольство со стороны родственников бывших рабов, в том числе, самых влиятельных. Но эти та хозяева, ошейники не нарушили автономность нашего сознания. Мы проверили, никаких отклонений и остаточных закладок нет. Однако, закон есть закон. Что вы хотите от меня? Мы готовы присягнуть вашей императрице. Лэр Маргал утверждает, что мы должны сформировать клан. Хотели бы просить леди Алису возглавить клан, но она почему-то отказывается. Правильно делает, снова усмехнулся я. Знать бы еще почему, я так с ней и не поговорил. Ни внешне, ни по ментоинформационному полю она не похожа на вас. Лэр Маргал и леди Алиса спасли нас, но Лэр еще менее похож на нас, чем леди. Я вспомнил фильмы, где зоолог выполнял функцию вожака стаи кабанов, и снова хмыкнул. Если вам удастся уговорить леди Алису, то я не против. Дим, я никогда больше не буду выполнять роль богини. Прошу тебя окончательно закупорить канал, который связывает меня с просителями из числа жрецов. Мысль хорошая, главное, своевременная. Однако, в качестве главы клана ты будешь управлять нормальными свободными эльфами, а не какими-то там жрецами. Кроме того, тебе, с целью личного общения с подчиненными, чаще придется проводить время на свежем, экологически чистом воздухе планеты Рея, что очень благотворно скажется на твоем здоровье. Тут я намекал на то, что Алиса не сможет больше бросать вслед за мной в разные авантюры, и она это поняла, судя по изменениям в ее ауре. «Я поддерживаю тебя, Дим», — добавил Маргал. «Алиса вполне созрела для того, чтобы принять на себя бремя подобной общественной работы. Еще бы не поддерживал, после того, как чудом выкрутился из неприятностей вместе с любимой девушкой. Маргал», — обратился я вслух к Драгониту, — «пересели эльфов на транспорт. Здесь, на базе, им оставаться опасно. Если влезут на борт Ликарна, пусть сделает две или три ходки». Как бы в подтверждение моих слов, в этом момент наверху активировался портал. Я прыжком перенесся на посадочную площадку в районе рубки и стал наблюдать. Активация портала разбудила Камнедава, но в дело он еще не вступал. Из портала выскочили вооруженные боевики в десантных скафандрах. По мере появления они рассредотачивались по окружности радиусом метров 10, беря под охрану периметр. Наконец, появились три человека в таких же скафандрах, но перемещались они менее прытко. Ясное дело, начальство. Портал за их спиной схлопнулся, и в дело вступил Камнедав. Он сразу врубил 10 же, и нападавшие повалились на палубу. Кто-то успел выстрелить, но не смог удержать потяжелевший бластер, и струя плазмы всего лишь полоснула по палубе. Я подошел к противникам, ворочавшимся на палубе, издавая стоны и проклятия. Мой аурный слепок внесен в белый список Камнедава, поэтому на меня дополнительная тяжесть не действовала. Сняв слепки памяти начальства, я лишил жизни всех, кто вышел сюда из портала, остановив сердце. Когда последняя из их аур погасла, я послал Камнедаву сигнал об окончании давления, и тот ушел в свою спячку. Проанализировав память офицеров, я немедленно перешел по изнанке к противоположному выходу из портала. В мире Содружества подобные переходы не сбрасывали мою маскировку, поэтому я не опасался быть замеченным. На той стороне было пусто. Задний двор фешенебельного особняка был чист. А ведь только что здесь проходил ритуал изъятия жизни, которым Карлонг, состоящий на службе у Эмигедона, запитывал плетение портала. Нет ни жертв, ни ритуалиста. Вообще ни одного аурного следа. Впрочем, чего еще ждать от тварей с многотысячелетним опытом игры в прятки. Просканировав дом, я не обнаружил ничего, что имело бы смысл взломать и проанализировать. Никаких эскинов, никаких средств гиперсвязи. Одна лишь начинка умного дома по стандартам квартала богачей. Видимо, этот особняк используется исключительно в представительских целях. Метрические матрицы ближайших разумных принадлежали людям. Следов карлонгов в пределах чувствительности своих сканеров я не обнаружил. Оставалось только так же аккуратно вернуться обратно на плавучую базу, что я и сделал. Мир Содружества, столичная планета Агарской империи. Огромный амфитеатр храма души и крови был заполнен под завязку. Помимо императора, высшего духовенства Святого Престола, генералитета и магнатов финансово-промышленного совета 500, на церемонии присутствовали приглашенные из числа друзей по Содружеству, лучшие люди Республики Корпорации Империи Аратон. Приглашены были также и представители Империи Галанти и Минматар. Однако аграфы, троллы и криаты не просто отклонили приглашение, но и выразили, в очередной раз, решительный протест против изуверской церемонии. Что ж такого изуверского придумали агарцы, чего не знали бы криаты и троллы? Сегодня, в праздник крови, намечалось публичное сожжение на медленном огне преступников из числа нелюдей, кого приговорил к смертной казни суд. Да, вина каждого доказана, и в любом другом государстве Содружества им также грозила бы смертная казнь. Но вот преступники-люди в Агарской империи за то же преступление подвергались намного менее болезненной процедуре. Несмотря на широко декламируемое равенство рас перед законом, и даже доступ к высотам власти, военачалия и бизнеса, несколько сот приглашенных в храм принадлежали нечеловеческим расам, Святой Престол свято соблюдал древние традиции, заодно держа граждан в страхе. Люди смертельно боялись отлучения от храма, а чего именно должны бояться нелюди, демонстрировалось наглядно каждый год. На той же жаровне, где мучились приговоренные, жарились изысканные угощения для приглашенных. Каннибализм запрещен, и наказание за него – смертная казнь, но символически отсылка к нему неукоснительно соблюдалась. Те, кто жарился рядом, страдали не только от физической боли, их повергали также и нравственному унижению, публично низводя до положения еды. Сегодняшняя церемония транслировалась в прямом эфире на все Содружество. Император стремился показать, что полностью открыт для союзников, и что регулярные обвинения агарцев в каперстве, которое приводило не только к финансовым потерям пострадавших из числа союзников, но и к обращению их свободных граждан в рабство, не более, чем досадные перегибы на местах. На самом же деле сегодняшняя демонстрация дружбы была призвана отвлечь, пусть и неуклюже, внимание нелюдей от маневров флотов трех человеческих государств. Шпионы и аналитики с палатов были правы, но в руководстве аграфов и Минматар к ним не прислушались, в том числе и благодаря тому, что и в их руководстве засели карлонги. За исключением государства криатов, вассального Минматар, где недавно прошла масштабная чистка. Кто именно стал жертвами чистки, знали только криаты и карлонги, поэтому аграфы и троллы продолжали пребывать в неведении относительно чистоты своих рядов. В возвышении Святого Престола, конечно, свою роль сыграли карлонги, но лишь косвенно. Со своим практичным умом и отношением к людям, как к еде, они никогда не опустились бы до каких-то дешевых театральных эффектов. Идею подсказал молодой Карлонг, незадолго до этого заполучивший телесную оболочку магната республики корпорации Мегидона. О том, что за этим талантливым летучим мышонком скрывался британец Том Ринкин, никто из карлонгов так до сих пор и не догадался. Он убедил руководство клана, осевшего в Агарской империи, что нет нужды расстреливать половину населения, чтобы держать остальную половину в покорности. Пусть сами контролируют себя, добровольно. В результате, маргинальная и совершенно безобидная секта, объединявшая отшельников, философов и реконструкторов, стала опорой и цепным псом режима. Наконец, печи разгорелись до нужной температуры, преступники начали извиваться и корчиться, и настоятель храма поднялся со своего места, чтобы торжественно объявить о начале раздачи угощений. В этот момент лица и фигуры настоятеля, высшего прилата Святого Престола, императора, большинства его приближенных, и многих сотен иных влиятельных лиц, включая и приглашенных иностранцев, стали менять свои очертания. В них проглянули черты морд летучих мышей, а под пышными одеждами со стороны спины вздыбились горбы. На тех священнослужителях, кто от неожиданности подался мордой вперед, одежда задралась, и взором присутствующих предстали огромные черные крылья. В первые минуты шок присутствующих людей сыграл на руку карлонгам. Их собратья, стоявшие в оцеплении бок о бок с охранниками-людьми, начали прицельно выбивать всех, кто имел оружие. Остальные достали собственные портативные бластеры и станеры, которые никто и не думал отбирать у них на входе, и начали, стреляя прямо по толпе, пробивать себе дорогу на выход из амфитеатра. Однако, стоило только первым из разоблаченных детей ночи приблизиться к распахнутым дверям, соединявшим пространство амфитеатра с внутренним фойе, как все карлонги, как один, упали и замерли неподвижно. На несколько секунд в храме воцарилась мертвая тишина. Затем, старейший и самый уважаемый в среде военных адмирал Агарцев встал, чтобы своим авторитетом навести порядок среди выживших охранников людей и начать аресты карлонгов. Однако, его опередил какой-то молодой священник из числа выходцев с планет, совсем недавно охваченных мятежами. Он встал на лавку и заорал: «Смерть нелюдям!» С этими словами он подхватил парализованное тело ближайшего охранника карлонга и потащил его к жаровням, откуда только силы взялись. Толпа взревела и последовала его примеру. В считанные минуты груда тел карлонгов высотой несколько метров покрыла собой жиденький слой казнимых, еще остававшихся в сознании. Пламя под жаровнями взметнулось ввысь, в мгновение ока опалив и нанеся тяжелейшие ожоги служкам храма, которые не успели отбежать на безопасное расстояние. К счастью для них, никто не погиб, а для медкапсул Содружества ожоги – сущий пустяк. Наконец, кто-то из состава правительства империи вспомнил о том, что, вопреки традиции, ведется прямая телетрансляция, и прервал ее. Потрясенные зрители по всему Содружеству сначала увидели черный экран, но затем на нем высветился некий текст. Он уже транслировался не из студии телеканалов, а с никому неизвестного сервера, расположенного во фронтире. Текст гласил: «Граждане Содружества, только что вы видели тех, кто, притворяясь людьми, тайно руководил вашими странами. Тех, кто, на словах пропагандируя чистоту человеческой расы, использует людей в качестве еды, а ментально активных – в качестве источников энергии. Будьте уверены, вы сейчас увидели далеко не всех из числа тех правителей, генералов, офицеров спецслужб, кто, притворяясь вашими собратьями, на самом деле не имеет с вами ничего общего. По ссылке в конце текста вы можете сказать программный модуль для стандартной медкапсулы Содружества, который насильно переводит ее пациента в основную расовую ипостась. Требование к капсуле одно: она должна поддерживать замер индекса ментальной активности пациента. Отказ государственного чиновника от проверки в медкапсуле с инсталлированным модулем переворота вполне может быть приравнен к признанию им вины. Мир Содружества, столичная планета Агарской империи. Я сидел на самом верхнем ряду балкона амфитеатра и следил не столько за пламенем, пожиравшим тела карлонгов, сколько за количеством скачиваний модуля переворота. Спасибо тебе, Мирри. Мне не составило большого труда дополнить модуль принудительного перевода в основную ипостась, который я разработал, будучи в гостях у жителей города Ралт, интерфейсом модуля расширения для особого артефакта спалотов, который используется в медкапсулах прочих стран Содружества для снятия параметров ментальной активности пациента. Без этого артефакта у меня ничего бы не вышло. Прочее оборудование медкапсулы, тупо железо, пусть и высокотехнологичное, в него невозможно внедрить ментамодуль. Впрочем, медкапсул с модулем спалотов достаточно много, чтобы те, кому надо, отреагировали оперативно и в соответствии со своей квалификацией. А в амфитеатре я отработал в ручном режиме, внедрив свой модуль прямо в метрические матрицы карлонгов и активировав их в самый торжественный момент, а потом обездвижил их параличом, чтобы сократить число жертв среди мирного населения. Ну, пора и на выход. Дальше пусть сами граждане Содружества разбираются, как правильно распорядиться неожиданно свалившимся их в руки подарком. Жаль только, что Эмигедон не явился на церемонию, хотя и был приглашен, в то время, как остальные шестеро самых влиятельных олигархов республики приглашением не манкировали, и сейчас жарились на костре. Да-да, все они оказались карлонгами, пусть и не самых высших рангов, но хитрый англосакс как будто почувствовал, что сейчас в самый раз, вовремя смыться. Хм, скорее всего, его задержали неприятности, случившиеся на его тайной плавучей базе, в сочетании с отсутствием каких бы то ни было вестей от его сына. Жаль, конечно, что не удалось вдумчиво покопаться в памяти высокопоставленных карлонгов, но беспокойство императора Спалотов оправдано, а для нашей молодой империи, вдвойне, нам необходимы десятилетия, хотя бы 20 спокойных лет, чтобы встать на ноги. Поэтому пусть те, кому надо, потрошат попавших в их медкапсулы детей ночи. Я все равно найду доступ к базам данных их спецслужб. Переместившись на свой КНОР, я прошел в пилотскую рубку, где на панели мигал значок входящего сообщения. По моей команде сообщение было выведено на экран. Появилось чрезвычайно взволнованное лицо императора Спалотов. «Уважаемый Дим, я официально подтверждаю выполнение нашего договора с твоей стороны. Флоты человеческих государств отводятся на базы постоянной дислокации, за исключением нескольких эскадр, которые срочно направлены в секторы столичных планет. В такой ситуации нападения на объекты, о которых мы говорили, практически исключены. Я отдал приказ о предоставлении вашей империи доступа к сайтам, с которых можно скачать нейросети ментального типа, а также ряд баз знаний, которые я, в дополнение к договорным обязательствам, помещаю в свободный доступ для ваших пользователей. Пожалуйста, присылайте пилотов для обучения управлению левиафанами. Особая благодарность за ваш ментамодуль переворота. Мы уже разоблачили несколько десятков карлонгов в высших эшелонах имперской власти. Не обошлось без жертв с нашей стороны, однако верю, что они не напрасны. Экран погас, а я начал задавать КНОРу координаты для моего следующего перемещения. Следует выполнить обещание и заняться поисками без вести пропавшего программиста Московского банка Артура Леснова. И, заодно, встретиться, наконец, с Еленой Александровной Стерпиховой, поздравить ее со вступлением в законный брак. КНОР принял координаты точки назначения, можно отправляться. Где Аксия? А, вот она спит на диванчике в кают-компании, свернувшись клубочком.